Глава 7. Первые проблемы с учениками. Сама дуэль между маркизом и графом меня заинтересовала не меньше, чем ожерелье княжны. Правда, продлилась она всего десяток секунд и окончилась победой Вяземского. Неудивительно, учитывая, что у Вяземского тоже имелся при себе артефакт. Обычному одаренному его было не увидеть, а вот мне с помощью глаза бога легко. Да и аура у графа во время дуэли стала коричневой, что могло означать лишь одно — он действует нечестно. Впрочем, это была не моя схватка, мне вообще не было никакого дела до происходящего на тренировочной площадке, а вот способ передачи частиц духа в артефакты обратно меня интересовал. Да и сами кристаллы духа хотелось рассмотреть как следует, хорошо, что глаз бога позволял это сделать. Как выяснилось, все кристаллы имели небольшое отверстие, сквозь которое они были нанизаны на цепочку. Заметил я и то, что камни обработаны крайне грубо. Они вмещали в себя не более 50 частиц духа каждый, и было еще кое-что, заинтересовавшее меня. Помимо маленьких кристаллов, в ожерелье скрывался один, вдвое больше остальных. Вот он сильно выделялся среди остальных не только размером, это я понял, когда княжна возвращала энергию предтеч дуэлянтам. Крупный кристалл каким-то образом сам накапливал частицы духа. Было неясно, откуда он их черпает, из пространства или из своей хозяйки, но факт. В момент наблюдения он откуда-то получил одну частицу энергии и тут же перебросил ее по связующей цепочке в своего мелкого собрата. Так что это за крупный кристалл и из какого металла сделана цепочка? С виду похоже на метеоритное голубое серебро, но могу ошибаться. Что ж, теперь можно действовать менее осторожно, расспрашивая о кристаллах духа. К тому же у меня появился знакомый профессор, который наверняка знает ответы на многие мои вопросы. «Виктор, подойдем к конструктору, а то он уйдет сейчас», — отвлек меня от размышлений Михаил. «Слушай, я что подумал? Нужно записаться на оба курса», — сообщил я своему товарищу и чуть повысил голос. «Господа инструкторы, позвольте задать вам несколько вопросов. Это отнимет не более минуты вашего времени». День выдался насыщенным на встречи. Пришлось посетить 5 инструкторов и 2 наставников. Личное оружие, фехтование, пилотирование истребителей и бомберов, силовые доспехи, минно-взрывное дело, тактика наземных сражений малыми и средними группами, тактика боя в открытом космосе, на орбитах планет, в скоплениях астероидов. Все, что я получил из баз знаний и профессий, здесь подвергалось переосмыслению, а зачастую приходилось и вовсе переучиваться. Потому что враг не поддавался анализу. Безумная отвага альфа-зараженных попросту ломала любые стратегии, а редкие проблески разума у врага окончательно сводили на нет любые доктрины. Выслушав краткие наставления инструкторов, я понял, что в основе обучения отсутствует система, зато будет много практики, и это мне нравилось. Со своим опытом я бы сильно выбивался из общих рамок. Так что день прошел с пользой как для меня, так и для Земелина. Михаил, как оказалось, несколько побаивался подходить к преподавателям, ведь они были намного выше его по положению в империи. Графы, маркизы — то для них простой боярич, отец которого имеет во владениях всего лишь небольшой участок суши на заштатной планете, и чтобы посетить гнездо, каждый раз запрашивает разрешение у своего сюзерена. На ужин успели в этот раз, но удовольствия от него лично я не получил. Физическое тело настолько вымоталось, что я, допивая теплый пряный напиток, подслащенный медом, решил, сегодня до утра проведу в Австралии. Пусть оболочка отдохнет. Так бы и сделал, если бы не одно «но». Когда мы с Михаилом поднялись в свое жилище, там опять было людно. Похоже, наши товарищи по комнате были крайне общительными, или слабохарактерными, и подобные сборища тут считаются нормой. «Чью победу отмечаем в этот раз?» — поинтересовался я. Секунду назад за моей спиной громко хлопнула входная дверь, гарантируя всеобщее внимание. «Мою?» — улыбаясь, сообщил граф Вяземский. «Снова?» «Подтвердил победу?» «Хорошо», — кивнул я. «Но как это связано с нашей комнатой? Обычно победитель приглашает к себе друзей». «К себе не могу. Я живу в одной комнате с герцогом Бартом, который против веселья, верно?» — перебил я графа, с огромным трудом подавляя желание свернуть этому смертному шею. «Но с чего ты решил, что все, кто живет здесь, будут рады твоей повторной победе?» «Разве это не так?» — на лице графа появилась ухмылка. Он уже понял, к чему я клоню. Что ж, если не внемлет голосу разума, придется воспитывать. Сегодня у меня был насыщенный день, и я хочу отдохнуть. У всех присутствующих, я уверен, тоже имеется такое желание. Поэтому сделаем вот что. Стремительным движением схватив графа за лацкан камзола, я рывком притянул его к себе, а другую руку поднял вверх, показывая всем присутствующим, что в ладони пусто. «Смотрите, что имеется у нашего победителя!» Граф попытался оттолкнуть меня, даже набрал в легкий воздух, но получил тычок в горло и поперхнулся. Я же, засунув руку под камзол, извлек из внутреннего кармана артефакт. Не ожерелье, конечно, всего лишь браслет, к тому же явно женский. 9 малых кристаллов духа, половина которых заполнена. «Все знают, что это!» Продолжая удерживать одной рукой графа, вторую я поднял так, чтобы присутствующие увидели артефакт. Первокурсники рассмотрели браслет и тут же зароптали. Одни с возмущением, другие растерянно, не верили, что их товарищ был способен на обман. Была ли победа графа над маркизом честной, мне это неизвестно. Но факт утаивания артефакта налицо, произнес я, так же быстро возвращая драгоценность во внутренний карман графского камзола. Предлагаю всем разойтись по своим комнатам и подумать над поступком Андрея. Отпустив графа, я загнул назад и в сторону, протянул руку и открыл дверь, после чего мотнул головой на выход, мол, выметайтесь. Конечно же, первым вышел, даже выскочил Вяземский, на ходу бросив мне еле слышно. «Ты троп». «Бу», — ответил я, улыбаясь. «Пусть смертный потешит свое эго перед смертью. А я лучше поставлю на место обитателей нашей комнаты». «Ты что наделал, Виктор?» Тут же бросился ко мне граф Текучий. «Мог бы сказать мне или Максимилиану, мы бы перестали приглашать гостей так часто, а теперь...» «А вы не приглашали», — оборвал я Сергия. «Они сами приходят, потому что от вас нет никакого сопротивления. Однако с сегодняшнего дня пусть ищут новую комнату для совместного веселья. И вожака, пожалуй, тоже сменят». «Виктор, ты думаешь, что Вяземский действительно использовал дар во время поединка и позже на дуэли?» «У меня есть способность, которая может совершенно незаметно повлиять на действия большинства одаренных», — ответил я. «Так что все может быть». «Вяземские злопамятные», — произнес виконт Баумштайн. «Он, в отличие от Текучего, был спокоен. Наше графство находится в соседней с маркизатом звездной системе. И мне хорошо известно, как они поступают с теми, кто перешел им дорогу». «То есть маркиз Ван сильно рисковал, обвиняя графа?» — усмехнулся я. «Отец Вана — герцог, входит в Совет Империи, и потому они не боятся как самого маркиза, так и его наследника. Виктор, ты нажил очень опасного врага. Да и все мы, видевшие артефакт предтечь. Теперь для любого из нас провалить выпускной экзамен означает смерть. Только став бойцом особого корпуса, мы сможем защитить себя и свои семьи». «Не спешите с выводами», — улыбнулся я. Договаривать не стал. Незачем ученикам Академии знать, что Крушитель делает со своими врагами. «И вообще, у меня завтра утром первая тренировка по фехтованию, так что быстро наводим порядок и ложимся спать». «Фехтование?» — переспросил Сергий. «Значит, завтра жди подлости от Вяземского. Он точно уговорит мастера Владислава выпустить себя против новичка». «Как здорово!» Я еле сдержался, чтобы не рассмеяться. Утро оказалось дождливым. Возможно, поэтому на завтрак пришла едва ли половина учащихся. Не было и Вяземского. Зато присутствовал маркиз Ван. Он, едва заметив меня, взял свой поднос с едой и сам пересел за наш столик. Они были рассчитаны на 6 мест, так что проблем не возникло. «Граф Огнев?» — улыбаясь, спросил меня маркиз и тут же протянул руку, привстав со стула. «Олег?» «Виктор?» — я ответил на рукопожатие. «Приятно познакомиться с настоящим дворянином, смело смотрящим в лицо опасности». «Если ты об Андрее, то сильно переоцениваешь угрозу, исходящую от него», — ответил я. «Даже так?» — левая бровь Вана приподнялась в знаке удивления. Сам он был смугл, имел раскосые карие глаза и, похоже, горячий характер. «Думаю, на сегодняшнем уроке фехтования мы узнаем, насколько я прав». «Хм, надеюсь, ты останешься жив. Вяземский очень злопамятный. А если он еще и не чист на руку, то, скорее всего, покалечит тебя. Будь осторожнее». «Благодарю за совет», — кивнул я и продолжил есть. Ван, хмыкнув, поднялся из-за стола. «Благодарю за компанию, господа». Ван удалился, и оставшееся время мы ели молча. Также в тишине покинули столовую и направились к учебному корпусу. В подвале здания имелись фехтовальный зал и тир. Мы с Михаилом следовали за нашими более опытными товарищами и вскоре уже добрались до места. Не одними из первых, но и явно не последними. «Новички, идите сюда!» — тут же заметил нас инструктор. Мы послушно приблизились. «Вчера некогда было спросить, да и голова другим была занята. Какое оружие вы предпочитаете?» «Двуручный меч», — ответил я. «Тяжелая секира», — поддержал меня Михаил. «Так, понятно все. Я надеюсь, специальных баз знаний не изучали? Только стандарт, обязательный для приема в академии?» «Нет, ничего постороннего, но у меня большая практика владения двуручным мечом», — ответил я. «Так, похоже, придется наглядно все продемонстрировать», — тяжело вздохнув, проворчал инструктор. «Лучше один раз увидеть, так сказать. Учащийся Ван, подойди». Маркиз подошел. Но не только он. К нам со всех сторон потянулись разминающиеся ученики. Приблизился и Вяземский, которого я, между прочим, не видел в зале. Похоже, был в раздевалке. Инструктор тоже заметил его и сразу сменил того, кто должен был мне что-то продемонстрировать. «Учащийся Вяземский, ты говорил, что умеешь сражаться против бойца, вооруженного двуручным мечом. Покажешь новичку, в чем его ошибка? Только осторожней, с разъяснениями. Нам ранения не нужны». «Да, мастер Владислав, покажу», — ответил Андрей и улыбнулся мне. Я ответил тем же, по-доброму так, словно охотник добычи. «В таком случае идите переодевайтесь. Учащиеся Текучий и Баумштайн, принесите из оружейной клеймор, стандартный имперский меч и имитацию силового щита». Не знаю, куда идти, я остался стоять на месте. Да и зачем переодеваться? Форма Академии достаточно удобная и прочная. А вот мой противник пошел. При этом его маршрут проходил возле меня. Когда он поравнялся со мной, я услышал: «Пощады не будет». Ну-ну. Не я это начал. Хотя нет, как раз я. Ну, значит, мне и заканчивать.